Глава пятая. Пора. Молитвенные коврики постелены, колени коснулись земли, и все головы обратились к востоку, а затем опустились рядом с коленями. Рты раскрылись и забубнили знакомый речитатив. До Мекки 2500 морских миль, часов 5 лету. Но для людей на ковриках она куда ближе. Как только молитвы были вознесены, а религиозный долг отправлен, коврики свернули и убрали. Аллах тоже убрался на задний план умов своих приспешников. Есть было еще рано, но пить уже не рано. В Танжере есть места, приспособленные для этого, будь ты хоть мусульманский трезвенник, хоть нет. Две дюжины человек отправились в одно из таких мест. Но не пошли пешком по улицам, а поехали автокортежем из четырех хаммеров, бронированных по американским военным стандартам и способных противостоять не только пулям, но и большинству ракет. Как и автобусы, эти автомобили казались чересчур громоздкими для узких улочек. Главный ехал в третьем хаммере, прикрытом и спереди, и сзади. Звали его Халид бен Талан. Он был саудовским принцем, двоюродным братом короля. И одна лишь эта связь обеспечила ему уважение во всех уголках мусульманского и христианского миров. В Танжере он бывал нечасто. И сегодня прибыл по делу, запланировал отбыть в ранние утренние часы на собственном реактивном лайнере, обошедшемся куда больше 100 миллионов долларов. Ошеломительная сумма едва ли не для всякого, но меньше процента его чистых активов. Саудиты, близкие союзники Запада вообще и Америки в частности, во всяком случае на публике. Стабильный поток нефти – залог доброй дружбы. Мир летит на всех парах, и обитатели пустыни, где толком ничего не растет, могут позволить себе купить самолет за девятизначную цену. Однако этот саудовский принц был не так уж и дружелюбен. Талал ненавидел Запад и американцев пуще всех. Открыто занимать подобную позицию против оставшейся мировой сверхдержавы опасно. Талала подозревали в похищении, пытках и убийстве четверых военнослужащих США, насильно захваченных в лондонском клубе. Впрочем, доказать ничего было нельзя, так что принцу все сошло с рук. Также его подозревали в финансировании трех террористических атак в двух разных странах, приведших к гибели свыше 100 человек, дюжина из которых были американцами. И опять же, доказать ничего было нельзя, и все обошлось без последствий. Но за эти действия Талал в конце концов угодил в список. И расплата за пребывание в этом списке должна вот-вот наступить с полнейшего благословения саудовского руководства. Он просто стал чересчур докучливым и амбициозным, чтобы позволять ему жить. Люди, прибывшие сюда навстречу, тоже не питали особых симпатий ни к Западу, ни к американцам. У них с Талалом было много общего. Им виделся мир, где впереди не будут развиваться звезды и полосы. И собрание должно было обсудить, как воплотить это видение в жизнь. И сей конклав содержался в строжайшем секрете. Ошибка их состояла в том, что они позволили этому строжайшему секрету перестать быть секретом. Вход в клуб преграждала металлическая дверь с цифровым замком. Головной охранник Талала набрал десятизначный код, менявшийся ежедневно. Дверь 6-дюймовой толщины с гидроприводом захлопнулась за ними. В стратегических точках были установлены взрывозащитные стены. По внутреннему периметру расставлена вооруженная охрана. Такие серьезные меры безопасности по карману очень немногим. Принц и его группа уселись за большой круглый стол в огражденной канатами зоне, скрытой за драпировками и устроенной на возвышенной платформе из тикового дерева. Глаза принца все время бегали, оценивая окружающую обстановку. Он пережил два покушения. Одно организовал кузен, другое — французы. Кузен теперь покойник, равно как и лучший наемный убийца Франции. Талал не доверял никому, понимая, что американцы уже на подходе, раз их французский союзник сел в калошу. Его охрана — тесно сплоченные, лояльные ветераны, не допускающие чужаков. Ни белые, ни черные, ни латиносы даже близко к его внутреннему кругу не подойдут. И сам он вооружен, он хороший стрелок. Не снимает своих зеркальных очков от солнца даже в помещении. Ни почем не угадаешь, куда он смотрит. Да и линзы сделаны специально, Их увеличение позволяет увидеть то, чего невооруженным взглядом и не заметишь. Но на затылке глаз у него нет. Подоспел официант в униформе, но не с напитками, а только с салфетками. Принц привез бокал и алкоголь с собой. Быть отравленным в его повестку дня не входило. Он налил себе джину «Бомбей Сапфир» и добавил тоника. Отхлебнул, обегая взглядом помещение, мысленно отчасти сосредоточившись на предстоящей встрече. Он был готов ко всем непредвиденным случайностям, кроме раздутой простаты. Сытый до кукой не в силах совладать даже его богатство. Отправить кого-нибудь помочиться вместо себя Талал не мог. Его люди убедились, что туалет пуст и свободен от взрывчатки, а проникнуть в него можно только через единственную дверь. Помощник протер раковину, стульчак и кабинку салфетками с антибактериальным спреем. До писсуаров царственные миллиардеры снисходят нечасто. Талал вошел в обеззараженную кабинку, закрыл за собой дверь и запер щеколду, воспользовавшись для этого носовым платком. Свой халат перед приходом сюда он сбросил, одевшись в сшитый на заказ костюм, обошедшийся в 10 тысяч британских фунтов. У него полсотни таких костюмов. Он даже и не вспомнит, где они все, потому что они разбросаны по его многочисленной недвижимости по всему миру. Он ни разу не летал коммерческими рейсами, даже в юности. В каждом из его домов своя команда слуг. Если он и останавливался в отелях, то в самых изысканных, снимая целые этажи, чтобы ему не приходилось терпеть вид чужаков, когда он выходит из своего номера. Его повсюду доставляли либо автокортежем, либо вертолетом. Люди его достатка не торчат в пробках. Его жизнь, рафинированные роскоши, просто невообразима. Его это вполне устраивало, потому что, по собственному мнению, он не такой, как другие человеческие существа. Я лучше. Куда лучше. И все же ему требовалось расстегнуть молнию в ширинке, чтобы сделать свое дело. Точь-в-точь, как любому другому человеку, богатому или бедному. Он разглядывал стену перед собой, исчерченную граффити и непристойными надписями, и, наконец, с отвращением отвел взгляд. Это западное влияние принесло им подобную пакость, в этом Талал не сомневался. В западном мире женщины могут водить машины, голосовать, работать вне дома и одеваться как шлюхи. Это пагуба, разрушающая мир. Даже в его стране теперь поговаривают, что женщины могут голосовать и заниматься другими вещами, делать которые пристало только мужчинам. Король же безумец и, что хуже, марионетка Запада. Талал нажал на рычаг спуска подошвы и застегнул брюки и отпер дверь кабинки. Моя руки разглядывал свое отражение в зеркале. На него смотрел 50-летний мужчина с сединой в бороде и изрядным брюхом. Он стоит куда поболее 20 миллиардов долларов, что делает его 61-м из богатейших людей планеты, согласно журналу Forbes. Взяв свои нефтяные деньги, Талал вложил их во многие прибыльные предприятия, опираясь на свою деловую сметку и международные связи. В списке он втиснут между российским олигархом при помощи бандитской тактики, практически даром прибравшим к рукам государственные активы после падения Советского Союза, и техническим корольком 20 с чем-то лет, чья компания не принесла и гроша прибыли. Покинув туалет, Талал направился обратно к столу в окружении телохранителей, образовавших вокруг него строй в форме бриллианта. Эту тактику он перенял у американских секретных служб. Личный врач путешествовал вместе с ним, как и врач президента США. «Почему бы не подражать сильнейшим?» – думал Талал. И мысленно считал себя не менее важным, чем американский президент. Правду говоря, он предпочел бы сместить того с поста лидера свободного мира де-факто, хотя под его началом мир будет далеко не таким свободным, начиная с женщин. Покончив с аперитивом, они перешли для вечерней трапезы в ресторан, снятый целиком, чтобы принц мог отужинать в мире и покое, не опасаясь вмешательства чужаков. После этого он переоделся обратно в халат и вернулся на свой самолет, размещенный в надежном ангаре частного авиапарка под городом. Въехав сквозь открытые ворота ангара, хаммеры остановились перед массивным воздушным судном. Хотя большинство самолетов красят в белый цвет, этот был целиком черным. Принц любил черный цвет, считая его мужественным, могучим и не лишенным ощутимого элемента опасности, в точности как он. Хаммер Талал покинул, лишь когда ворота ангара полностью сомкнулись. Никаких шансов прицелиться из снайперской винтовки в щелочку ворот. Поднялся по трапу, чуточку запыхавшись, пока добрался до верхней ступеньки. Вновь ворота ангара откроются, лишь когда самолет будет готов к взлету. Встреча состоится на борту, пока самолет будет на земле. Продлится час. Контролировать ее будет принц. Он привык держать ситуацию под контролем, но осталось уже недолго.